шуточный рассказ Михаила Козовского «Майор Пронина», опубликованный в 8-м номере «Смены» за 2000 год. Это детектив в стихах. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Первое. Когда в Москве не смело брезжит утро, а под окном гудит мусоровоз, и на стекле игривый Дед Мороз цветы рисует цвета перламутра, и дворники с ведерками с песком асфальты посыпают матерком, когда из парков сонные трамваи по рельсам выезжают дребезжа, и спать бредут ночные сторожа, как бегемоты широко зевая, а у станков стоит рабочий люд и думает, когда же нам нальют. Вот в этот самый предрассветный час встает с постели наша героиня, изящна и прелестна, как богиня. Позвольте с нею познакомить вас. Она зовется Пронина Людмила. Ей минуло недавно 30 лет. Я нарисую вам ее портрет и расскажу, что с нею в жизни было, и где она вращалась до сих пор, и как случилось, что она майор. Итак, портрет. Природная блондинка, глаза, как драгоценный лазурит. Румянец нежный на щеках горит. Короче, не девчонка, а картинка. Грудь высока и талия узка, зато округлы попа и бока. Но главное, конечно, это ноги, идущие буквально от ноздрей. Они безумной долготой своей всех повергают в ступор или в гроги. При этом у Людмилы нет желания косметикой шокировать народ и слепо подражать журналу мод и голодать до самоистязания. Нет, Пронина милей своих подруг, без разных там помад и узких брюк. А потому, что правил очень строгих, характер не помадка, а кремень, качается в спортзале каждый день, и мужиков заткнет за пояс многих, из пистолета бьет не в бровь, а в глаз, и как водитель настоящий ас. Но для друзей смешлива и мягка, и, отдыхая от своей работы, поет, танцует, травит анекдоты и любит выпить светлого пивка. Родители ее, полковник Пронин, был в молодости очень знаменит, словив десятки подлецов и гнид, убийц, бандитов и воров в законе. Тогда он был майор, и Лев Овалов его в романах воспевал немало. А мать Людмила, в прошлом стюардесса, летала в Занзибар и Гондурас, но, выйдя замуж, стала сей же час домохозяйкой крепкого замеса. Варила вдохновенно щи да кашу и пестовала рьяно Люду нашу. Родители на пенсии давно, сидят на даче и растят крыжовник. Доволен жизнью отставной полковник и мама Люды с папой заодно. Окончив школу, с одного приема их дочка поступила на юрфак и все семестры занималась, так что не было красней ее диплома. Даешь аспирантуру, но Людмила в милицию служить пойти решила, и вот уже она сидит в погонах на должности инспектора УГРО и вынимает самое нутро из жуликов матерых и зеленых. На задержание ездила нередко, а было надо и стреляла метко, но чаще за столом вела допросы и ковырялась в пыльных накладных, чтоб преступление выудить из них и уличить варьё во всех вопросах. Сходить успела замуж лет на пару и в результате с мужем развелась. Потом имела небольшую связь с начальником своим, еще не старым, но при чинах и жутко пробивным, и перешла в итоге вслед за ним из МВД в одно из управлений налоговой полиции Москвы. Там их роман расстроился, увы. Но оба разошлись без поношений взаимных, и теперь они друзья. А в общем, Бог ему и ей судья. Живя одна, Людмила не страдает. Она в работе днями напролет, и в звании майора бой ведет, чтоб жизнь у нас была не воровская. Итак, чуть свет, она встает с постели, зарядку сделав, принимает душ, пьет кофе и накладывает тушь, чтоб подчеркнуть реснички еле-еле, нос пудрит, облачается в дубленку и к своему несется жигуленку. Летит стремглав по утренней столице, у светофоров резко тормозит. Сегодня ей на службе предстоит в очередное дело погрузиться. Но героине нашей невдомек, что на часах уже подходит срок начала необычного сюжета, который жизнь ее перевернет. Остался миг, какой-то поворот. Сейчас и вы узнаете про это. Второе. А кто же для допроса к ней приехал? Сам Аркебузов Павел, президент издательского дома «Интервент», добившийся обвального успеха на рынке детективов. И теперь он к Прониной распахивает дверь, зловещим вепрем вырос на пороге, в клыках сигара, как труба дымит, насуплен и по-модному не брит, одет в костюм двубортный, синий, строгий, пальто из кожи черное до пят — и туфли тупорылые блестят, а за спиной маячат два амбала, такие здоровенные быки, на шеях необхватных две башки, в которых мысль, увы, не ночевала. Но Прониной пугаться нет резона. Она вошедшим предлагает сесть и говорит, что Павел должен 6 внести в казну зеленых миллионов. Тот кашляет, смеется и острит, но весь его довольно бледный вид свидетельствует о душевной смуте. Людмила разъясняет не спеша, мол, есть закон, с любого барыша платить налог, уж вы не обессудьте, а если не внесете, мол, налог, схлопочете тогда приличный срок. И достает из папочки бумаги все тиражи, мол, Павел занижал и получал за это черный нал, и нет прощения хитрому деляге. Тут Аркебузов закурил нервозно, полез в карман и положил на стол компакт-кассету видео. Повел бровями и сказал майору грозно: «Ну что ж, вот эта пленка, может быть, умерит в одночасье вашу прыть». А что на ней? Забавная картина. Начальник ваш, полковник Турухтан, резвится в койке с парочкой путан, как говорится, с удалью былинной. Но мы б сочли, что нет у нас кассеты, когда б вы сняли все свои наветы. Теперь уже задумалась Людмила. А по какому двинуться пути? Сказала сухо: «Можете идти», и дверь за Аркебузовым закрыла. Потом по видоку смотрела пленку, как Турухтан, ее любовник Экс, практиковал в постели группенсекс с азартом переростка жеребенка, ругалась еле слышно: «Сукин кот, козел, придурок, сволочь, обормот!» Придя в себя с кассетой, к Турухтану влетела без доклада в кабинет. Полковник был упитанный брюнет, слегка похожий даже на цыгана, а может, молдаванина. Усы имел он фантастической красы. Увидев Люду, резво встал со стула и весело приветствовал. «Бонжур!» — она сказала. «Ты в дерьме, Артур!» И пленку перед ним на стол метнула. Узнав детали, сел ее любовник, стал бормотать: «Какие подлецы! Я им гожусь практически в отцы. Им наплевать на то, что я полковник и человек семейный в орденах. Ах, негодяи, ах, мерзавцы. Ах, конечно, я порой бываю вздорен, безудержен. Ты знаешь ведь, Людок, но чтобы так попасться на крючок, я посрамлен, раздавлен, опозорен. Но ты ведь, Люд, не настоящий друг. Меня не бросишь в лапы этих сук. «Так что, на интервент закроем дело?» — произнесла досадливо майор. Артур замялся и потупил взор, потом спросил: «А как бы ты хотела?» Она уселась в кресло для начала. В стаканчик пепси-колу налила, отпив, листок бумаги со стола взяла и схему действий начертала, проговорила: «Вот примерный план». Его прочтя, полковник Турухтан едва не зарыдал от восхищения, но, поразмыслив, дернул головой: «Прости, дружочек, но такой ценой я не могу купить свое спасение. Уж лучше мне испить позор до дна, чем рисковать тобою. Ты должна ответить Аркебузову отказом. Не запугает нас его шантаж. Гражданский долг не продается наш, и действовать не вздумай без приказа». «Нет, риска никакого, право слова», — ответила Людмила горячо. «Если что, подставите плечо, на выручку примчитесь и готово. Мы жуликов как миленьких сдадим, а ты же будешь цел и невредим». «Но кто тебе на нынешнем этапе поможет в эту мафию попасть?» «Реализует основную часть супруг мой прежний, обратившись к папе. Мы это дельце провернем втроем и мафию до нитки оберем». Артур на Люду посмотрел в упор, усы разгладил, вынул сигарету и, прикурив, пройдясь по кабинету, сказал с улыбкой: «Действуйте, майор!» Третье. Теперь я расскажу о бывшем муже. Его зовут Сосновский Алексей. Он сух и строг в учености своей и холоден, подобно зимней стуже, не терпит кумовство и плутовство, а из коллег Алеши большинство считает он обыкновенный гений. Алешу Люда полюбила за красивые зеленые глаза и парадоксы всех его суждений. Они учились вместе на юрфаке, дружили и не думали о браке до 25 своих годов. Она уже в милиции пахала, а он обозревателем журнала по всем аспектам правовых основ. Но вот однажды, встретившись случайно, придя на факультетский юбилей и веселясь в компании друзей, взаимно были рады чрезвычайно, подумала Людмила: «Это он». Подумал Алексей: «Да, я влюблен». И оба отдались безумством страсти. Их был невероятен жар и пыл, и вскоре молодых соединил бог Гименей на радость и на счастье. Полгода пронеслись, как чудный миг. Потом настали будни, и возник какой-то холодок непонимания. Она ему кричала: «Самодур», а он ей: «Ты строптива чересчур, тебя я не пойму при всем желании. Видали, он понять меня не может», — смеялась сардонически она. «Я просто идеальная жена, тебе в угоду лезу вон из кожи, тяну хозяйство, создаю уют, а ты, сухарь, зануда из зануд, как фон барон, вещаешь тут с дивана, мол, я глупа и действую не так, да на черта мне нужен этот брак». «Ты говоришь, по меньшей мере, странно», — ей возражал насупясь журналист. «Семейный путь не легок и тернист, а ковка счастья — трудная работа. Имей терпение, не руби с плеча». Она стихала, сумрачно бурча, о женской доле горестное что-то. Так продолжалось месяцев 17. И вот итог. очередной скандал собою как бы ознаменовал, что больше им нельзя не разбегаться. Тебе я непокорная раба, а значит, нам с тобою не судьба прожить в благополучии до гроба, сурово подвела черту. Да, видимо, жену себе не ту я взял, а, впрочем, виноваты оба. Два лидера не могут жить без боя. И тщетно примирение любое, — вздыхал Сосновский, теребя манжету. Но, несмотря на все, надеюсь я, мы разойдемся в целом как друзья. Да, в этом у меня сомнений нету. Развод прошел спокойно. И немало Алёше вскоре в жизни повезло. Он был своим соперником назло назначен замредактора журнала, строчил в другие органы статьи, плюс к этому познания свои он применял в киношных детективах, по правовым вопросам консультант. Еще один открыл в себе талант сюжеты строить лихо и нелживо, однажды смеха ради сочинив довольно хитроумный детектив. В кино отдал сценарий и вначале был встречен на ура, но вслед за тем возник вагон финансовых проблем, и фильм его пока снимать не стали. Но тут как тут Людмила на пороге. Привет, привет. Я слышала, что ты достиг невероятной высоты как сценарист. Ты шутишь. Видят боги, я говорю серьезно, есть одна идея супер. Помощь мне нужна в серьезном и ужасно трудном деле, и без тебя я права как без рук. Ага, — сказал отставленный супруг, и у него глаза повеселели. Она ему о замысле своем поведала в деталях, но при том о видеокассете умолчала. — Ну что ж, — сказал он твердо, — я готов помочь разоблачить твоих врагов из круга теневого капитала. Короче, бывший муж без промедления, ее реализовывая план, сценарий переделывал в роман, приемлемый для массового чтения, взяв консультантом Пронина отца по детективам давнего спеца. А Пронина по собственному плану должна была внедриться в интервент, как их сверхполномочный лид-агент, и составлять протекцию роману. Конечно, обратившись к Алексею, чтобы провернуть опасную затею, она вернуть обратно мужика, признаться, даже в мыслях не имела, хотя могла бы попытаться смело, но я об этом промолчу пока. Четвертое. Визит ее обставлен был шикарно. Манто из норки, шапка из бобра и кожаная юбка в пол бедра, и сапоги сияли лучезарно, жилетка, кольца, темный лак ногтей, все гармонично сочеталось в ней, а макияж был просто высшей марки Кензо, Макс Фактор, Лореаль, Диор. Сказать по правде, Пронина майор впервые так нафабривалась ярко. Ее подруги в моде мастерицы ей помогли в секс-бомбу превратиться. Она смотрелась краше всех на свете. И Аркебузов, словно идиот, застыл, открыв от удивления рот, ее в своем увидев кабинете. Пролепетал. «Мадам, да вы ли это?» Вскочил, расплылся, взял ее манто, подвинул кресло и, спросивши, что хотите выпить, предложил Людмиле на выбор водку, скотч, Наполеон. Она кивнула с коньяком. Лимон приятный приносит ощущения. Разлив отпили, изучая вкус, и Аркебузов промурлыком: «Ну-с, к какому вы склоняетесь решению по делу господина Турухтана?» «Я, Павел, вам отвечу без обмана. Решение это нам давалось трудно. Мы офицеры, существует честь, но в компромиссах тоже выход есть, чтобы наше счастье было обоюдно. Итак?» Итак, пожалуй, в данном споре мы можем плавно отрулить назад, когда бы вы забыв про компромат, подумали о книжном договоре. Каком? Что вы беретесь издавать «Мой детектив. Призвание убивать». Он засмеялся. Значит, вы писатель, Маринина вторая. Что ж, окей. Мы вашу книгу выпустим быстрее полета пули, заключил издатель. Спасибо, Павел. Сразу проясним другой момент. Возьму я псевдоним на всякий случай. Не светиться, чтобы. Какой? Мужской. Сосновский Алексей. Вполне нормально, хоть и без затей. К чему оригинальничать особо? Пришли к согласию, в общем, полюбовно. А через день решителен и спор, издатель подготовил договор, где гонорар был назван баснословный, в глазах рябило от числа нулей, а сразу же Сосновский Алексей, иначе говоря, сама Людмила, опять приехав лично в интервент, отважно подписала документ, чем Павла совершенно покорила. Да, он в нее влюбился, как пацан, и пригласил на ужин в ресторан. Она сказала, это против правил моих моральных. Но, боюсь, для вас я исключение сделаю сейчас и соглашусь на встречу с вами, Павел. Сверкал Пекин рекламными огнями. Шуршали иномарки у дверей, швейцар встречал поклонами гостей, лампасами слепя и галунами, в ковре тонул приятно каждый шаг, и пах дурманно дорогой табак. Людмила с Павлом ужинала чинно, изысканно пила вдову Клико, и светский разговор вела легко, и улыбалась часто беспричинно, а он курил сигару, кушал вяло и говорил ей, ты околдовала меня буквально. Хочешь, я охрану теперь же отпущу, и мы с тобой ко мне поедем. Люда головой качала томно, возражать не стану. О, этот их бросок на джипе черном за город в трехэтажный особняк, где снова пили кофе и коньяк, в гостиной сидя теплой и просторной у круглого зажженного камина. И Павел, заведенный как пружина, хватал ее за платье дорогое, слюнявил ухо, нагло тискал грудь и был готов ширинку расстегнуть, но клофелин, подсыпанный в спиртное, издателя мгновенно отключил. Тогда она взяла его ключи, неторопливо и уже без риска, на уровне полов и потолков по дому понатыкала жучков, а, уходя, оставила записку «Ты спишь, Сурком, а я бегу отсюда, прощай навек». Мне очень жаль, поверь. Очнувшись, он рычал, как дикий зверь, и в ярости предельной бил посуду, потом звонил ей и просил пощады. Она сказала, что была бы рада ему поверить, но пока что злоба в ее душе всех милостей сильней. Перезвони мне через пару дней, перекипеть и усмириться, чтобы. И он отполз, готовый есть с руки. А Пронина через свои жучки подслушала, что Павел сейф имеет на вилле, где издатель неофит бумаги все секретные хранит, и поняла, как выкрасть их скорее. Пятое. А между тем роман ее супруга был выпущен благополучно в свет. О нем писало множество газет, перебивая ревностно друг друга, сходясь во мнении, Алексей Сосновский, как детективщик, одарен чертовски. Людмила получила кучу гринов, где 50% черный нал. Но этот очевидный криминал в ее глазах был, в общем-то, невинным, и Пронина считала слишком мало на Аркебузовой, а компры накопала. «Мне нужен сейф. и все его секреты. А к ним еще оригинал кассеты с проделками разгульного Артура. Избудется заветная мечта издателя отправить в те места, где тучи над Амуром ходят хмуро. Тем более, что слепки всех ключей в тот раз она сумела сделать ловко. Ей помогли природная сноровка и стаж большой в милиции своей. И вот, презрев опасности и страх, майор уже летит на «Жигулях» за город к Аркебузову на виллу. Сгущалась темень, нисходя с небес, и кронами качал сосновый лес, а Люда без конца на газ давила. «Зачем ты лезешь, девка, на рожон? Конечно, каждый должен чтить закон, но надо ль за него идти на муки? Вопроса нет. У Прониных в крови идея фикс, преступников дави, а прочие слова — пустые звуки. Вперед! Вперед! Не отвратят майора ни ночь, ни темный трехэтажный дом. Все уголки Людмила помнит в нем, и мертвые пространства у забора, где теленаблюдения не ведут. Продуман 10 раз ее маршрут. Гостиная с камином, лак паркета, ступеньки вверх, перила, коридор. Ее кроссовки тихо мнут ковер, и на палас выходит кабинет. Стена, картина, а за нею сейф. Смелее, родная, действуй и не дрейфь. Заранее подслушан код замка. Жучки ее устроены на славу. Колесико вращаем влево, вправо. Сработает запор наверняка. О, Боже! Вспышка света! Топот ног, ее схватили, придавили к полу, и Аркебузов, наглый и веселый, над ней склонившись, со смешком изрек: «Ай-яй, нехорошо, когда майор в дома чужие лезет, будто вор, что мафия бессмертна, знает каждый. А кто не с нами, погибает вмиг, и ты попала сразу же в тупик, решив перехитрить меня однажды. На стул ее, ребята, посадите. Я потолкую с этой Нефертити». Он сел и выдал, закурив сигару: «Ну, значит, все права, ядрена мать, на детектив, призвание убивать ты мне уступишь, сука, без базара». А помолчав, добавил мрачновато: «Уступишь, буду вежлив я с тобой, и целый ты отправишься домой, а не уступишь, я велю ребятам тебя утюжить так усердно, чтоб твои глаза повылезли на лоб. Ну что, согласна?» Пронина в ответ вздохнула, тяжело пожав плечами: «Само собой, что с этими быками тягаться у меня желания нет. Но как мне быть? Ведь я же не имею на книгу прав. Они у Алексея Сосновского, у мужа моего. Он автор. Я фигура подставная. Ты удивлен, конечно, понимаю, но не могу поделать ничего». Издатель не смутился. «Значит, мужу звони и вызывай его сюда. Никто не причинит ему вреда до той поры, пока не обнаружу, что вы ведете новую игру. Тогда я вас по стенке разотру». Пришлось звонить, и бывший благоверный по тону Люды понял, что она в беду попала и окружена злодеями. Конечно, дело скверно. Сказал: «Держись, я тестя озадачу», и принялся звонить ему на дачу. Рассказ Алеши Пронин легендарный прослушал нервно и ответил так: «Да этот жулик попросту сопляк. Людмилку мы спасем элементарно». Полковник, озорно ругнувшись матом, продолжил: «Ты звони-ка побыстрей Артуру Турухтану. Пусть людей, специалистов штурма и захвата, нам выделят. 15, чтоб с мафиози жестко разобраться. У Триумфальной арки место сбора. Он состоится ровно в 5:00. Майор Людмила будет наш пароль. В известность мы поставим прокурора, поскольку четко и определенно все совершим, не приступив закона. Ну, в общем, действуй. Встреча ровно в 5. Мы не имеем права опоздать. И Пронин-старший начал разудало на дело собираться, как тогда, в его лихие прежние года, а мама папе плача помогала. 6. Зимою расцветает где-то в 8. Курчаво поднимался белый дым на вилле из трубы, а вслед за ним всходило солнце из-за шапок сосен. Полицией обложен был забор. Папаша Люды, стрелян и матер, не выглядел замшелым ветераном. УЗИ и маска, серый камуфляж — все выглядело круто. Пронин наш смотрелся как ровесник Турухтана. Сам Турухтан щипал роскошный ус и повторял: «На штурм идти боюсь, поскольку жизнь Людмилы под угрозой». А за сосной, поднявший воротник, стоял Сосновский, бледный, как старик, и наблюдал за дачей мафиоза. И тесть ему сказал проникновенно: «Ступай, Алешка, вроде твой порыв скорей отдать права на детектив, чтобы вызволить любимую из плена, не ставя будто жизнь свою ни в грош. Тем самым ты охрану отвлечешь, а мы с Артуром согласуем здесь совместный план, как подобраться к даче и жуликов скрутить к чертям собачьим и развалить их мерзкий бизнес весь». Кивнув, Сосновский двинулся к воротам. Звонок пропел высокой звонкой нотой, затем возник в динамике мужик: «Ты кто?» «По делу. Я супруг Людмилы». «Ну, проходи». И сквозь ворота виллы Алеша к Аркебузову проник. Пока издатель занимался гостем, а гость отказ подписывал от прав, папаша, полицейским приказав меня через забор вы перебросьте, перелетел на дачу голубком. На дерево взобрался он потом, с него на крышу и по черепице ползком. К печной приблизился трубе и по своей природной худобе в нее сумел спокойно углубиться. Конечно, дым полковника душил, но ветеран терпел, что было сил. Прыжок, полет, и он уже в камине стоит, весь в саже целит автомат, кричит: «Ложись!» довесив жуткий мат, как подобает русскому мужчине. В ответ на это начала охрана шмалять в папашу изо всех стволов, и был бы Пронин вряд ли жив-здоров, когда бы не ребята Турухтана, пойдя на штурм, полезли в окна, двери и, понеся ничтожные потери, охранников сразили наповал. А Пронина, воспользовавшись схваткой, издателю влепила по лбу пяткой, да так, что он, как скошенный, упал. Хотел вскочить, но диким хуком в ухо его добила наша молодуха. Ура! Победа! Мафиози шбах! Но тут Людмила на полу узрела Сосновского распластанное тело, пробитое на вылет в 3 местах. Она пред ним свалилась на колени, воскликнула: «Не умирай, Алеш! Поверь мне, зайка, если ты умрешь, умру и я от страшных угрызений, что не смогла любимого сберечь». На миг один к нему вернулась речь, и он ответил шепотом, но ясно: «Не плачь, цыпленок, я еще живой. Мы снова станем мужем и женой, когда поправлюсь или не согласна». «Согласна, киса, главное, живи!» И без конца клялась ему в любви. Тут Лешу положили на носилки и понесли к машине, а майор стояла у окна и из-за штор смотрела вслед взволнованно и пылко. Ну что ж, финал. Издатель, уличенный, в наручниках был с дачи уведен. Теперь перед судом предстанет он и вряд ли избежит тюремной зоны, поскольку в сейфе Пронина нехило полпуда компры на него нарыло. Зато у Турухтана все в ажуре. Людмила честь полковника спасла в камине, подпалив, сожгла дотла ту самую кассету об Артуре, а за успех в разгроме криминала начальство их двоих премировало. И папа Пронин доблестно отметил рождение второе. 25 сумел он пуль потом отковырять застывших у него в бронежилете. И вот вам долгожданный хэппи-энд. Сосновский, не успевший долечиться и только-только выйдя из больницы, главой был избран дома интервент. Какой успех! Теперь он сможет яро романы с Людой издавать на пару, но это позже. А сейчас Алеша роман любовный закрутил с женой своей бывшей позднюю весной. Они сошлись, знакомых огороша, а летом поспешили под венец. Совет, любовь. А Прониной отец на даче сидя пьет чай с вареньем. Но если снова криминальный сброд родных его и близких допечет, он ринется в атаку, без сомнения. Но где ж мораль? Скажу без лишних слов. Активнее покупайте детективы. Простое, развлекательное чтиво, прибежище скучающих умов. Леонова, когда читаем все мы, тушуются серьезные проблемы, покоем наполняется душа, и снова жизнь, как прежде, хороша.